Глава 12. С приглашением на вечер леди Мору вышла некоторая заминка. Грегори послал лакея справиться о Суаре и обнаружил, что попасть на это сборище артистичных бездельников не так-то просто. Леди Алиса желала видеть у себя дома только избранных, какое бы значение в это слово ни вкладывалось. Дома найти решение этой проблемы оказалось невозможно. Грегори, ходя по комнатам, так лучше думалось, натыкался то на мрачную, поджавшую губы Эленор Кармайкл, и всякий раз, видя ее, испытывал жгучий стыд, то на брата, порывавшегося развить лихорадочную, кипучую и совершенно бессмысленную деятельность, а то на его странного юного спутника. Мальчик Грегори сторонился, но от этого не было легче. В конце концов, промаявшись час и так ничего и не придумав, Грегори решил отправиться в клуб. В его строгой, очень мужской атмосфере, лишенной суеты, всегда находилось решение самых сложных проблем. Увы, не в этот раз, как, к сожалению, понял Грегори, столкнувшись в холле с лордом Д. Д был известная паскуда, сплетник, и поговаривали шантажист. Впрочем, когда у тебя высокий титул и огромное состояние, это, наверное, называется по-другому. В клубе его терпели по одной единственной причине. Предки Д были среди его основателей. Только поэтому его не избегали. А может, и тут играли свою роль титул и богатство. «Сочувствую вам, Гамильтон», — проворковал лорд Д, бросая на Грегори предвкушающие взгляды. Он загодя чуял отличное развлечение. «О чем это вы?» — как можно безразличнее спросил Грегори. Он, стараясь держаться непринужденно, прошел через курительную комнату, через анфиладу небольших читален и опустился в свободное кресло у камина. Дэ, чуявший кровь лучше акул, неотступно следовал за ним. «Ваша супруга, кажется, оставила вас?» «Что ж, шило в мешке не утаишь». Грегори досадливо поморщился и ответил тоном ровным, насколько это было возможно. Лаура отправилась навестить родных. Они живут в Плимуте. И я подумал, что таким душным летом ей и Джеймсу пойдет на пользу морской воздух. «А сами, стало быть, остались», — ухмыльнулся лорд Д. Он также устроился в кресле, с комфортом, вытянув ноги, и стало понятно, что так просто от этого собеседника не избавиться. «Мне морской воздух ни к чему», — равнодушно ответил Грегори, пожимая плечами. «И я не люблю Плимут». «А что же ваша прелестная гувернантка?» Дэ почти подмигнул, но вовремя остановился. «Видел ее не так давно в парке. Кормила голубей вместе с вашим подстреленком, Гамильтон. Очаровательная девушка. Вам определенно повезло». То, как он говорил об Эленор Кармайкл, удивительным образом пачкало ее. Вроде бы ничего не сказано, а ощущение грязи, привкус чего-то мерзкого появляется на языке. В сравнении с этим предложение Дамиана соблазнить молодую женщину, сказанное напрямик, без обиняков, звучало совершенно невинно. «Да», — сухо согласился Грегори, — «нам определенно повезло с мисс Кармайкл. Она великолепно образована, и Джеймс ее обожает». «Кармайкл? Знавал я одного Кармайкл когда-то». Командер Каркаран самым невозмутимым видом занял третье кресло и потянулся мимо отшатнувшегося лорда Д к камину за угольком, чтобы раскурить трубку. Между ними было явное напряжение. Грегори ни разу не слышал, чтобы лорд Д пытался распускать о подставном командере сплетни. Едва ли дело было в том, что о нем нечего было сочинить. Роль, скорее всего, играла внушительная рослая фигура моряка и массивная трость, которую он носил с собой. Почти наверняка там был спрятан клинок. И командир был не из тех, кто позволяет рассказывать о себе небылицы, как, впрочем, и о других. Грегори искренне обрадовался его появлению. Откинувшись на спинку кресла, Каркаран выпустил кольцо дыма. «Этот самый Кармайкл служил у нас капелланом, а до того был викарием в какой-то глуши. Уж и не знаю, чего его потянуло во флот. Должно быть, в Ланкашире не хватало приключений. Странный он был, скажу я вам. И сестрица его медиум тоже. Правда, она мне дала однажды дельное предсказание. Совпадение это смутило Грегори. Мог ли викарий Кармайкл быть отцом Эллинор, а медиум — ее теткой? «Идеи у него тоже были весьма причудливые», — продолжил Каркаран. «Рассказывал чудовищные истории о том, что у него на родине, в Ланкашире, надо полагать, мертвецов представляют к работе, как рабов. Все бормотал о каких-то механизмах, которые приведут к катастрофе. В сумасшедший дом его не отправили только потому, что сестра его проводила сеансы для адмиральских жен. Когда готовил отпевание, всегда проверял все с великим чаянием. Честное слово, думал, что покойник встанет. Да и сам умер как-то». Каркаран отмахнулся и умолк. Воцарилась тишина, которую нарушил суетливый лорд Д. Отставив недопитый стакан, он поднялся, толкнув кресло. Ножки его с грохотом проехали по полу, заставив лакея у двери неодобрительно поморщиться. Впрочем, что было Д до клубного паркета? «Вынужден вас оставить, джентльмены. Мне еще нужно раздобыть приглашение в салон леди Морроу. У нее обещают сегодня прелестные живые картины». Судя по улыбке на лице лорда Д, он от этих картин ждал чего-то особенного. Даже и задумываться не хотелось, что именно он предвкушает. Грегори быстро сделал глоток и заговорил, ощущая, что заключает пакт с самим сатаной. «Могу я попросить вас об услуге, старина? Мой брат наслышан о леди Морроу и хотел бы побывать на ее вечере, но я с ней едва знаком, и потому...» «У вас есть брат? В самом деле?» — оживился лорд Д. «Никогда о нем не слышал. Дамиан слаб здоровьем и проводит свое время в Италии или на юге Франции, почти не покривив душой Грегори, радуясь впервые скрытности матери. Она великолепно умела держать язык за зубами, так что о существовании Дамиана знали только самые близкие люди. А его... особенностях — никто. «Что ж», — улыбнулся Д, — «это можно устроить. На таких вечерах чем больше гостей, тем лучше. Но я надеюсь быть представленным вашему загадочному брату, Гамильтон». Грегори кивнул и с тяжелым вздохом осушил стакан. Все платья миссис Гамильтон были яркими, модными. Эллинор себя в них чувствовала ужасно неуютно. Единственное, что показалось приемлемым, темно-синее, с неглубоким вырезом, облегало тело так плотно, что становился виден каждый изгиб. Эллинор стащила его с себя, краснея, отбросила на кровать и снова шагнула в гардеробную. Зачем только она обратила внимание на этот след? Останься он незамеченным, Эллинор бы и горя не знала. «Поторопитесь, прекрасная Эллинор!» Голос Дамиана Гамильтона раздался совсем рядом. Вспыхнув от гнева и смущения, Эллинор метнулась глубже в гардеробную и прикрыла за собой дверь. Выглянула в щель, Дамиан стоял и задумчиво смотрел на композицию из цветов и раковин под стеклянным колпаком. «Вас стучать не учили?» — спросила Эллинор. «Учили», — хмыкнул мужчина. «Наша с Грегори матушка не один год потратила, чтобы вбить своим сыновьям хорошие манеры. Ни одно розгу сломало, фигурально выражаясь». «И все бестолку», — вздохнула Эллинор. Сорвала с вешалки первое попавшееся платье. «Выйдите, мне надо одеться». Дамиан, к вящему ее удивлению, послушался, только бросил на ходу: «Поспешите». Выйдя из гардеробной, Эллинор первым делом отыскала в ящике стола ключ и заперла дверь на замок. Платье оказалось изумрудно-зеленым, того насыщенного, яркого, даже наглого цвета, что ее сделал бледной и унылой. Даже перемена прически не помогла. Кудряшки и завитки всегда заставляли Эллинор выглядеть нелепо. В карете, кутаясь в вышитую бальную накидку, Эллинор то и дело украдкой сдувала падающие на лоб щекотные пряди и старалась не смотреть на своих спутников. Она буквально ощущала на себе их любопытные взгляды и оттого чувствовала себя еще более глупо. «Почти приехали», — заговорил мистер Гамильтон, когда начало уже казаться, что пауза эта никогда не закончится. «Ваша задача, мисс Кармайкл, разузнать все, что удастся о Лауре. Расспросите о ее подругах, о связях, интересах, и постарайтесь сделать это как можно естественнее. Эленор выдохнула украдкой. Естественнее? Легко сказать. Менее естественно, чем сейчас, она никогда еще себя не чувствовала. От беспокойства то и дело сдавливала грудь, а может, это платье было виновато, затянутое слишком туго. Сосала под ложечкой. Раздражали локоны и неудобные неустойчивые туфли. И взгляды раздражали. И сама эта ситуация. «И держитесь подальше от лорда Д», — сказал Грегори, указывая на выскочившего из соседнего экипажа молодого, щегольски одетого мужчину. «Он знает, что вы гувернантка». Эленор захотелось бежать, но, увы, они уже прибыли на место, и Грегори Гамильтон настойчиво взял ее под руку. С другой стороны оказался Дамиан. Зажатый между братьями, Эленор некуда было бежать. «Я представлю тебя лорду Д», — сказал Грегори брату. «Отвлеки его внимание на время. Не нужно ему сталкиваться с мисс Кармайкл». Эленор бросила прощальный взгляд назад, на залитую светом газовых фонарей улицу, но пути к отступлению уже были отрезаны прибывающими гостями. Пришлось собраться и начать подъем по парадной лестнице, стараясь не думать при этом, что все на нее глазеют, а она вырядилась в чужое слишком яркое платье, и глупые кудряшки падают на лоб. «Расслабьтесь, прекрасная Эленор», — шепнул Дамиан. «Вы прелестны. Сойдете за одну из девушек Гибсона». «Девушки Гибсона. Американский идеал красоты рубежа XIX-XX веков, созданный иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном». Что он имел в виду, Эленор не знала, но заранее уже этих девушек ненавидела. «Мистер Грегори Гамильтон, мистер Дамиан Гамильтон и мисс Эленор Крёсчент», объявил распорядитель, и Эленор запоздало сообразила, что это про них. «Эленор Крёсчент, это она и есть? Кузина миссис Лауры Гамильтон, в девичестве Крёсчент». «А, Гамильтон, это и есть ваш знаменитый брат?» Лорд Д, которому Эленор велено было не попадаться на глаза, направился к ним. Захотелось сбежать или как минимум юркнуть в толпу прибывающих гостей, однако Гамильтона держали крепко. Они обменивались рукопожатиями и обычными мужскими любезностями, и все, что оставалось Эленор, это стоять, глядя в сторону, делая вид, что ее внимание привлекла живая картина посреди комнаты, изображающая какую-то сцену из античной мифологии. Предположительно, из античной. Во всяком случае, на людях было слишком мало одежды. «О, Грегори Гамильтон, какой редкий гость!» Толпа расступилась, пропуская пару статных светловолосых женщин, похожих как сестры. Они и одеты были очень похожи. Разницу, по большому счету, составляли только украшения. Левая предпочла сапфиры, правая — изумруды. «Леди Алиса», — Грегори Гамильтон склонился к руке блондинки с сапфирами, — «мое восхищение. Знакомы вы с моей дорогой подругой, мадам Денизой де Брессей?» Блондинка с сапфирами, оказавшаяся хозяйкой вечера, леди Мору, представила блондинку с изумрудами, и они обе замерли с почти вульгарным интересом, рассматривая гостей. «А где же ваша супруга? Мы давно ее не видели». «В Плимуте, леди Алиса. Врачи прописали ей морской воздух, а к нам как раз приехала погостить ее кузина. Позвольте представить вам мисс Эленор Крёсчент». Эленор едва не присела в реверансе, а потом вспомнила, что на этот вечер принадлежит к весьма уважаемой семье, а потому просто с достоинством кивнула. «А это мой брат, Дамиан». Теперь все внимание леди Алисы и ее подруги сконцентрировалось на Дамиане, и Эленор смогла выдохнуть украдкой. А потом они разделились. Вернее сказать, приливная волна развела их в разные стороны. Где-то там, за спиной, остались Дамиан, лорд Д, к немалому облегчению Эленор, на которую он стал уже поглядывать с любопытством, и блондинка с изумрудами, мадам Дениза де Брессей. Эленор вцепилась мертвой хваткой в мистера Гамильтона, готовая ему многое простить, если только он ее не оставит сейчас на произвол судьбы. Вокруг постоянно что-то происходило, и очень нелегко было сосредоточиться на деле. Громко играла музыка, мелькали яркие причудливые наряды. В каждой комнате разыгрывалась какая-нибудь живая картина, и невольно Эленор задумывалась, что же все эти люди пытаются изобразить. Леди Морроу не переставала задавать вопросы, хотя по задумке именно ей полагалось отвечать. Грегори Гамильтон откровенно скучал, его явно утомляла дамская болтовня. С немалым облегчением Эленор, сославшись на головокружение, отыскала тихий уголок и присела. Леди Морроу устроилась в соседнем кресле, а мистер Гамильтон сперва подпирал с независимым видом колонну. Джентльмены всегда так делают в компании своих болтливых дам. Эленор, казалось, они просто погружаются в транс. Затем он вызвался принести пару бокалов пунша и попросту сбежал. Лаура никогда не рассказывала, что у нее есть кузина. Эленор скрыла легкое замешательство за веером. Его она тоже прихватила из комнаты хозяйки. Расписной шелк пах цветами, духами и пылью. «У нас большая семья, леди Алиса. Всех и не упомнишь, должно быть. Мы никогда не были особенно близки, надо признаться», — нашлась Эленор после небольшой паузы. «Вы с дорогой кузиной, надо полагать, подруги?» «О, сердечные», — с улыбкой уверила леди Морроу, и Эленор ей не поверила. «Дорогая наша Лаура всегда полна полезных затей. Слышали вы о приюте для матери-одиночек? Бедняжки вынуждены терпеть унижение из-за своего позора, а это несправедливо. Вы не находите, что на мужчинах лежит наибольшая часть вины?» Эленор снова прикрылась веером и пробормотала. «У нас в Шотландии таких проблем нет». Леди Алиса ее не услышала. Она, впрочем, была из числа людей, которые вообще никого, кроме себя, не слышат. Она, должно быть, даже сплетни разносила, только собственноручно состряпанные. «И, конечно же, спиритизм. Вам известен спиритизм, мисс Крёсчент?» «Покойный мистер Хьюм, родом из Карри». Дэниел Дуглас Хьюм, 1833-1886, шотландский медиум-спиритуалист, имевший репутацию величайшего медиума всех времен. За свою карьеру ни разу не был уличен в мошенничестве. В своей книге «История спиритизма» Артур Конан Дойл писал, что Хьюм был практически единственным, кто владел всеми четырьмя приемами медиумизма – прямым голосом, трансовой речью, ясновидением и физическим медиумизмом – телекинез, левитация и тому подобное. Карри. Селение в 6 милях от Эдинбурга. «Это совсем недалеко от нас». Эленор порадовалась, что не совсем позабыла теткины рассказы. Дэниелом Дугласом Хьюмом тетушка Эмилия восхищалась и даже, кажется, была в него немного влюблена. «О!» — немного оживилась леди Морроу и, наконец-то, обратила на Эленор внимание по-настоящему. «Вы бывали на сеансах господина Хьюма? Не правда ли это было нечто потрясающее?» Грегори замер в полудюжине шагов с парой бокалов пунша, ища пути к отступлению. Леди Морроу и мисс Кармайкл непринужденно болтали. Это особый женский дар — говорить на ничего не значащие темы бесконечно долгое время. Грегори им не владел, и ему хотелось сбежать. Увы, не успел. «О, мистер Гамильтон, пунш! Как вы заботливы!» Дениза де Брюссей буквально вырвала у него из рук бокалы, и один протянула своей спутнице, еще одной бледной, модной немощной блондинке, а из второго сделала щедрый глоток. «Позвольте вам представить, мисс Мортон», — Грегори поцеловал холодную руку незнакомки. «Я вижу, дорогая Алиса похитила вашу спутницу, мистер Гамильтон». Мадам де Брюссей издала странный смешок. «Мы так скучаем по вашей супруге. Когда же она вернется?» «Когда врачи решат, что климат Лондона ей более не опасен». «Полноте, мистер Гамильтон». Дениза де Брюссей игриво ударила его веером по руке. «Но когда же это будет? Этот город выпивает из нас все соки. Но что поделать, именно тут кипит настоящая жизнь. Не так ли, Эмма, дорогая? Но мисс Мортон смолчала. Она стояла, пристально наблюдая за Эленор Кармайкл, а потом повернулась к Грегори. «Кто эта женщина?» За Грегори ответила с добродушным смешком мадам де Брессей. «Это мисс Крёсчинд, дорогая, кузина нашей дорогой Лауры». «Крёсчинд?» Эмма Мортон покачала головой. «Нет, у нее была другая фамилия. Кармайкл. Да, Кармайкл. Эленор Кармайкл. Остерегайтесь этой женщины, мистер Гамильтон. Подле нее люди умирают». «О чем вы?» Грегори, забывшись, поймал Эмму Мортон за руку. Она отступила. «Колледж Святой Маргариты. Разузнайте, что там произошло 8 лет назад». «Мон дьё, как зловеще!» — широко улыбнулась мадам де Брессей. «Теперь я просто обязана познакомиться с мисс Крёсчинд Кармайкл поближе». И, подобрав юбки, она поспешила к алькову. Грегори обернулся, надеясь расспросить Эмму Мортон о ее странном предупреждении, вызнать подробности, но женщина уже исчезла, смешавшись с пестрой толпой гостей.